Тут строго режимники, да и делать вам здесь нечего. А ну!» — вскинул винтовку конвоир. «Пришлось уехать». «Может быть, амнистия?» — подумал Юрий. В поселок Баюнда возвратились поздно. В бараках горел свет, и было необычно тихо. У крыльца нового рубленого домика стоял народ. Юрий остановил машину и подошел к толпе. Радиоприемник доносил голос диктора, полный скорби. Какой-то военный, ухватившись за столбик крыльца, горько плакал. Диктор сообщал о кончине Сталина. Колосов с Жилниным подошли к новому корпусу механического цеха. Крышу закрыли только с торцевой части здания, а за стеной старого цеха еще зияли просветы между плит. Там каменщики заканчивали кладку. В просветы было видно, как торопливо бегают рабочие с кирпичом, бутом, таскают носилками раствор. «Закончим наружные работы, заберемся в тепло и можно браться за другие цехи». Как раз освободился опытный строитель Глагольев. «Сколотим еще одну хорошую бригаду». Колосов остановился, посмотрел в лицо Жилнина и упрямо добавил. «Что бы там ни было, а за каждого освобождающегося из лагеря рабочего я буду драться до смерти». «Напрасно лезешь на рожон, директор, напрасно!» Жилнин с опаской покосился наверх. «Есть решение оставлять освобождающихся берлаговцев на месте прежней работы. Зарождается землячество, круговая порука, взаимопомощь. Да тут кто знает, что может произойти. Пойми, о тебе пекусь, о тебе беспокоюсь. Я свое слово сказал». «Да уж, сказал. Выхлопотал мне в служебную аттестацию такую запись, что всю жизнь будут коситься». «Да я не в претензии», — Колосов усмехнулся. «Разные мы люди и по-разному смотрим на свои обязанности. И без этих людей строить будешь. Отдашь всех. Что делать, раз так надо?» «Не отдам!» — вспыхнул Колосов. «Да я, черт возьми, всю суду на индивидуальное строительство в расчете на освобождающихся у Дальстроя забрал. Добился средств на вызов членам их семей. Все лагеря объездил, собирая специалистов. Значит, пусть инженеры работают забойщиками, а мастерские будут проходным двором? Ну нет, голову сложу, а людей не отдам. Мне завод доверен». «Не забывайся, это Колыма». Сверху посыпался бой кирпича, мусор. Жилнин закрыл голову руками и отскочил под незакрытый просвет крыши. Юрий поднял глаза и заметил мелькнувший горбатый нос Цыбанюка. С бригадиров его сняли за драки и грубость, и теперь он работал каменщиком. Над головой снова мелькнула тень, сломав луч солнца. Юрий только и успел наклониться. Тяжелый кирпич, скользнув по затылку, скатился по спине и рассыпался под ногами. Перед глазами поплыли желтые круги, но Юрий справился с собой. Глянув вверх, он снова встретился с настороженным взглядом Цыбанюка. Жилнин шарахнулся к стене. «Видишь?» – прошептал он бледнее и ушел. Юрий тоже вышел за ворота. Он понял, что кирпич упал не случайно. «Но в кого хотели? За что?» Он догнал Жилнина. «Чего ты лезешь туда, где ведутся работы? Здесь случайной жизни можно лишиться». «Нет, это не случайно. Это подарочек тебе, чтобы помнил, с кем имеешь дело», — прошептал Жилнин, все еще озираясь. В проем окна влетела ласточка. Под карнизом старого здания было ее гнездо. Неизвестно, каким образом сохранили его рабочие. Жилнин испуганно отпрянул. «Брось ты, честное слово, ласточка эта!» – засмеялся Юрий. «Если бы и верно что-то хотели, то ведь на крыше есть бут, тот уже наверняка. Ну, гляди, тебе жить. Хотя, если случится что-нибудь с тобой, опять же я в ответе». И Жилнин ушел, оглядываясь. И снова тревожные мысли вернули Колосова к происшествию. «Не подать вида и уйти?» Подумают, испугался. Стряхнув с тужурки следы кирпича, Юрий подобрал обломок и поднялся на крышу. Цыбанюк, кося глазами, прилежно равнял мастерком слой раствора, не замечая Колосова. Его подручный плотный парень укладывал на леса плитки бута –